Зигмунд Крафт и Дмитрий Парсиев. Торговец вольного города. Книга вторая. Глава первая. Рано утром меня разбудил стук в дверь. Накинув халат, я отправился открывать. «Галин, ну я же сказал, это вовсе не обязательно». «Не говорите глупостей, Сергей Константинович», ответила женщина, заходя внутрь моих гостиничных апартаментов. Меня она тактично оттеснила своей массивной фигурой, чтобы случайно не упал. Спорить с ней было бесполезно, так что закрыл дверь и отправился в спальню, прикрыв за собой. Здесь все было так же, как у Виктора. Санузел на входе, дальше зал и налево дверь в спальню поменьше. Переодевшись, вышел в общую комнату. Здесь Галина уже готовила стол. Выложила из корзины емкость с горячей кашей и свежую выпечку. В углу была организована небольшая кухонная зона, основным назначением которой являлось приготовление чая. Благо в этом мире чайная традиция оказалась такой же распространенной, как и в моем. Умылся и занял место за столом. Галина сидела у стены и ждала, пока закипит чайник. «Когда я просил тебя найти себе работу, то не думал, что ты продолжишь приходить каждое утро и вечер. Незачем так утруждаться. Внизу есть прекрасное и недорогое кафе». «Знаю я это ваше кафе», — недовольно фыркнула она. «Неужели моя стряпня хуже?» «Ни в коей мере», — улыбнулся я. «Твоя еда просто бесподобна». «Поэтому я прихожу сюда, Сергей Константинович. А то ведь совсем обо мне забудете, да и вдруг какая-то помощь понадобится. Ты ведь сообщила свой адрес». «Какая разница?» – пожала она плечами. «Я все равно каждый день с вами вижусь. Ну и вот что ответить на такое?» Я лишь тихо рассмеялся от подобной навязчивой, но при этом не менее приятной заботы. Хоть и обещал, что сразу же найму ее, как только найду квартиру, она не была намерена отступать. Расторгать клятву служения роду Галина тоже явно не собиралась, так что больше я эту тему не поднимал. Пока пил чай, она заправила постель и навела порядок. «Галь, здесь ведь уборка номеров есть». «Так я и не мою полы, просто вещи по местам разложила». «Эта женщина неисправима». Наконец пришло время выходить. Мы спустились вниз, и я помахал рукой Виктору, который завтракал. Попрощался с Галиной и сел к парню. Как только он закончит, мы вместе отправимся на рынок и в лавку. После недавнего инцидента я остерегался ходить в одиночку с товаром, а Виктор был не против сопровождать меня. Даже от оплаты отказался. Дальше день пошел как обычно. Единственное, мне точно нужен помощник. Работать с постоянным потоком состоятельных граждан оказалось сложнее, чем я рассчитывал. На рынке было гораздо проще. Не ощущал себя настолько зажатым. Возможно, проблема в том, что они через одного маги. К тому же самолично стоять торговать для главы рода напряжно. Времени на остальные вещи остается меньше. Дел по логистике прибавилось. Нужны курьеры, чтобы разносить товар по точкам. Да и вообще, пункт приема отдельно вывести. А то охотников почти половина клиентов. Самым ужасным для меня оказалось, когда однажды очередь из помещения вылезла на улицу. А я был один с утра. Сарафанное радио работало хорошо. Благодаря ему я получил очень много поставщиков буквально за ту неделю, что прошла после переезда. Пожаловали даже старатели. Один из них ждал на улице все утро, пока я не вышел на обед. «Константин Сергеевич, разрешите обратиться?» Мужичок весь сгорбился, так как был выше меня. «Я вас слушаю». «Вы принимаете низкоуровневые макры?» Он весь так и напрягся. «А почему вы на улице о таком спрашиваете?» — хмыкнул я. «А чего в лавку не зашли?» Мужчина замялся еще больше, нервно крутя в руках свою кепку. В этот момент напомнил мне Кузьму, но выглядел куда приличнее. Одежда хоть и поношенная, вполне опрятная, да и волосы причесаны. — Вас там вон какие господа захаживают. Куды мне, простому человеку, смущать их своим видом? Похоже, он побаивался, что его выгонят до того, как сможет озвучить свой вопрос. Низкоуровневые макры тоже принимаю, по тем же условиям. Приходите перед закрытием, я вас оформлю. Мужик взбодрился, глаза выпучил так, будто не поверил своему счастью. — Спасибо, Сергей Константинович, спасибо. Обязательно приду. Спасибо. Обедал я в простой столовке, которая располагалась рядом с рынком. Галина была этим очень недовольна. Благо, днем она не могла ко мне приходить, так как работала. Перед закрытием лавки пришла Марго. Как и обещал, практически каждый день пил с ней чай. Мужичок так и замер, когда открыл дверь и увидел ее. «Здравствуйте», — поклонился он девушке. «Я, наверное, позже зайду», — обратился он уже ко мне. «Не стоит. Прекрасная леди подождет». Маргарита, не говоря ни слова, тут же отошла от витрины и изящно села на диванчик. Любила же она покрасоваться. Мужичок же достал из-за пазухи мешочек. Я уже видел, что у него там не одна сотня. «Вы за несколько человек принесли?» Сделал логичный вывод. Он помялся, но все же кивнул. «Хорошо, сделаем доверенным лицом. Из-за объема я обязан заверить акт приемки распиской. Вас это устраивает?» Тот снова кивнул. «Да, ваше благородие». Я пересчитал и одновременно отсортировал камни по качеству. Второуровневых тут и близко не было, больше половины низкого качества. Зная это, мужчина выглядел виноватым. Прямо у него под носом красовались круда крупнее и изящнее, с подписями второго и третьего уровня. Пока я вел пересчет, в помещение зашел бугай с товарищем. Я их знал. Местные аналоги Василия с рынка и его банды, только посолиднее. Видя, что я занят, Борис присел рядом с Маргаритой, а его напарник остался стоять. Так, итого 240 макров, 195 низкого качества и 45 среднего, все без осколков или иного брака. Итого 152 рубля и 25 копеек. Предоплата 10%, остальное после полной реализации. Мужчина чуть ли не подпрыгнул от радости и начал кивать, словно болванчик. «Но», — продолжил я, — он тут же замер в страхе, ожидая неприятного подвоха. «Если согласны в расписке указать иное количество и сумму, то заплачу сейчас же все». «Согласен! Согласен!» — тут же поспешил мужичок. Я лишь ухмыльнулся. «Еще сотня макров легализована. Разумеется, эти нюансы должны остаться только между нами», — уточнил я. Мужчина обернулся, окинув взглядом гостей, после чего сдержанно кивнул. Когда сделка была оформлена, новый поставщик покинул лавку. «Ждем вас еще!» — крикнул ему в спину. Гость поднялся с дивана и подошел ко мне. Не сказать, что я был рад его видеть на самом деле. По понятной причине и месяца не прошло, как отстегнул деньжат. Какого лешего он опять приперся? «Какими судьбами, Борис Никифорович?» — поинтересовался максимально вежливо. «Дела у вас, смотрю, хорошо идут», — кивнул он в сторону двери, намекая на нового поставщика. «Что ж вы, Константин Сергеевич, все сами и сами крутитесь? Неужели нам совсем не доверяете?» «Простите, не понимаю, о чем вы?» «Слышал, вас на днях ограбили». «А, вы об этом?» — улыбнулся я. — Так там ничего серьезного, проблема уже решена. — Я в курсе, что сами оперативно управились. — Да только нехорошо это. Вы ведь не за безопасность платите. — Что люди скажут? — Борис Никифорович не в состоянии прищучить парочку взорвавшихся цыган? Я так и завис с полуоткрытым ртом. И вот что мне на это отвечать? В моменте даже не вспомнил о крыше. Так дело пустяковое. Не хотел беспокоить о такой мелочи. «Давайте так, Сергей Константинович». Он наклонился чуть вперед, смотря мне в глаза. «Вы больше самодеятельностью заниматься не станете. Каждому свое дело. Согласны?» «Без проблем». Я поднял руки в примиряющем жесте. «Впредь буду к вам обращаться». «Вот и замечательно». Борис тут же отстранился, улыбнувшись, погладил подбородок и продолжил. «Знаете, мне только одна деталь покоя не дает. Как вы смогли так оперативно управиться? Я вам говорил уже, дело пустячковое. Просто небольшой инцидент, так что знал, где искать». «Это какой инцидент у вас был с Бахти?» — прищурился главарь. «Черт! Че он пристал-то?» Я попытался придумать что-то на ходу, но и слова сказать не успел. «Сергей Константинович, давайте не будем ходить вокруг да около. Я прекрасно осведомлен, что до того дня вы с Бахти и его людьми никогда не пересекались. Даже не пытайтесь лгать мне. Договорились?» Борис был предельно вежлив, но от него просто сквозило угрозой. Еще и лицо сопровождающего не выражало никаких эмоций, а также и особого ума. Уже знакомый мне типаж людей, похожих больше на сторожевых псов. Стоит отдать приказ, и он исполнит, не задумываясь ни о чем. Маргарита сидела молча и не отсвечивала. Похоже, она прекрасно понимала, что с некоторыми людьми лучше не связываться, либо ждала более опасного момента, чтобы вмешаться. Я никогда не планировал настолько сближаться с криминальными кругами, ограничиваясь максимум сбытом нелегальных макров. Но если они узнают о способности, это может быть чревато последствиями. С другой стороны, ценные кадры всегда в почете, а против богов этого мира никто не попрет. Да и я не глуп, в конце концов. Ох, чувствую, еще пожалею, но положительные перспективы видятся и в таком случае. Я могу находить потерянные ценности. Один из даров первопредка. «Один из?» – удивился он. «Так вы везунчик?» «Есть такое». «Эта способность распространяется не только на вас. Вы ведь можете находить утерянные ценности других людей?» Хотелось соврать, но взгляд Бориса настораживал. Мужчина будто видел меня насквозь. Кто знает, мог ли он выявлять ложь. Я же не был талантливым лицедеем. «При соблюдении определенных условий», — кивнул ему. «Просто замечательно. Рад, что вы идете навстречу. Слышал, не так давно помогли одной вдове, которая сразу после этого уехала в Оренбург и прикупила там квартиру. Хотя, казалось бы, откуда деньги? Хорошо, что не стал юлить. Надо быть начеку с этим парнем, пришел он явно подготовленный. А еще я наконец-то узнал, куда пропала Мария. Уехала в город побольше да поперспективней». «Верно. Ее муж оставил наследство, которое она не смогла найти. Я лишь немного помог». «Отлично! Я свяжусь с вами в скором времени». «До свидания, Сергей Константинович». «До свидания, Борис Никифорович». Маргарита тут же подошла ко мне и взяла за руку. «Все в порядке?» — обеспокоенно поинтересовалась она. «Абсолютно. Поспешил я разорвать физический контакт. Пусть девушка и продолжала атаковать меня в романтическом плане, давать ей надежд я не собирался и оставлял дистанцию между нами». «Значит, тут напряженность с ее лица ушла, сменившись на кокетство. Интересно, она действительно волновалась обо мне или просто делала вид?» «Вы нашли те макры благодаря своему дару». «Верно, не стал отрицать. Теперь понятно, почему столь тщательно выбирали каждый камень. Забирали свое». «Я ведь так в тот момент и сказал, если помните». Пожал плечами. «Действительно». «А как вы окно открыли?» Ставни-то ладно, но рамы изнутри на шпингалет обычно закрываются. Я задумался об этом спустя несколько часов, когда шок от случившегося прошел. Казалось, ставни изнутри были закрыты на простой крючок, его было легко откинуть ножом через щель. Ну а дальше что? Стекло ведь она не разбивала. Улыбаясь, девушка подошла к окну и наклонилась вперед, отчего почти легла на витрину. Естественно, грудь откатилась выше и стала выглядеть куда больше. Маргарита вытянула руку вперед и начала стучать указательным пальцем рядом со шпингалетом. Прямо на моих глазах с каждым ударом он сначала повернулся из закрепляющего положения, а потом начал подниматься выше. «Ничего себе фокусы!» «Удивлены, да?» — улыбнулась девушка, приподнявшись и поправив грудь. «Я же вернул шпингалет на место. Ваш наследственный магический дар?» «Да, я владычица волн», — засмеялась она. «Могу направлять силу удара и делать всякие интересные штуки». «Замечательный талант!» «Думаю, с вашими не сравняться, Сергей Константинович». «Подождите немного, я подготовлю лавку к закрытию». Тут же съехал с темы. «И когда до нее дойдет?» «Хотя, наверное, пора бы уже поговорить на чистоту». Я забрал все макры с витрины и под ней, сложил их и документацию в потайной сейф. Оставалось только навесить замок на решетке на оконных и дверном проемах. Повернулся и вздохнул при виде, как Марго выставила свой локоть, намекая, чтобы взял ее под руку. Она даже каблуки не носила, чтобы быть со мной одного роста. Прошел мимо, направляясь в сторону той кафешки, куда мы заходили несколько дней подряд. Маргарита и слова не сказала, просто пристроилась рядом. Мы пили чай, девушка болтала о какой-то ерунде из последних новостей. Я даже не слушал ее, погруженную в свои тягостные мысли. Маргарита была очень красива, не намного старше меня. Все это не мешало ей претендовать на мою симпатию. Только вот она охотница, а я должен руководствоваться более приземленными мотивами. В идеале найти ту, которая имеет врожденный талант, совместимый с торговлей, а также спокойную, усидчивую, и еще некоторые качества, что могли бы сделать ее хорошей матерью. В конце концов, обещал Богу наплодить много детей, которые продолжат род. Конечно, заключать брак только ради потомства не хотелось. Семья должна быть цельной, любящей. Марго же могла погибнуть в любой момент, оставив наших детей сиротами. В великую любовь я никогда не верил. А вот в честные партнерские отношения ради взаимной выгоды – да. «Маргарита, давайте на чистоту. Между нами не может быть романтических отношений». Наконец решился сказать это вслух. «Это еще почему?» – улыбнулась она, ни капли не обидевшись. «Ну, для начала мы просто не подходим друг другу. Сильные женщины – не мой типаж. Может, вы просто не пробовали?» Все так же улыбнулась она. «К сожалению, если мы переступим черту, то уже не сможем быть друзьями. А терять такого хорошего человека я бы не хотел». «Сергей Константинович, вы слишком молоды, чтобы задумываться о подобных вещах. Все будет в порядке, вот увидите». «Или вас смущает мой возраст?» 5 лет погоды не делают, но вы охотница. Вам необходим этот адреналин. А мне ближе всего размеренность и спокойствие. Такой же хочу увидеть свою жену». «А не рано вам о браке заботиться? Вы еще так молоды, столько возможностей. Зачем же упускать их?» «У меня долгоиграющие планы. Большая семья входит в их число, так что мелочиться не могу себе позволить, как и обманывать того, кого считаю другом». Повисла пауза. Марго все еще улыбалась и время от времени отпивала чай из кружки. «Так элегантно меня еще не отвергали», — ухмыльнулась она. «Вам точно 18 лет?» «Могу паспорт показать», — вяло улыбнулся ей. А вообще я единственный из корабейников, больше из моего рода никого нет живых. А как же сестры? Общая фамилия не отменяет того, что в них нет ни капли моего рода. А потому на мне огромная ответственность. Так сказал первопредок. Девушка тут же изменилась в лице и приосанилась. Да уж, местные боги имели вес в обществе людей, все желали их благосклонности. А что может быть удобнее, чем взывать к авторитету? Наверняка многие главы родов могут обзавидоваться тому, насколько тесно со мной сотрудничает первопредок. Что же вы сразу не сказали? Но, может, ваш бог обратит на меня внимание? Я ведь сказал, я о другом. Разве не могу быть полезна вашему роду, как слуга? Тут же нахмурился. То, что она говорила, имело серьезные последствия. Конечно, много плюсов от служения именитому роду. Но также существовали и последствия. Например, самосуд внутри рода. А еще клятва распространялась на потомков. Несмотря на хорошие отношения с Виктором, я не смел предложить ему подобное. А тут кто-то сам просит. Но зачем это вам? Я обнищавший аристократ, который даже собственного дома не имеет. Не стоит прибедняться, улыбнулась Марго, обхватив свою кружку пальцами обеих рук. Я ведь вижу, насколько хорошо у вас идут дела. Ваши таланты весьма специфичны и полезны. Разве это не показатель великой благосклонности первопредка? Тем более вы сами только что сказали, что получили от него задание по восстановлению рода. Я лишь преследую свои корыстные интересы. Запрыгнуть одной из первых в ваш вагон. Ее взгляд переместился на кольцо. Ну, конечно. Я ведь мог дать слугам перстни, что являлось величайшим признаком доверия. Уникальный артефакт, помогающий в освоении магии. Спрошу у своего первопредка. Вы ведь подождете? Разумеется, я даже не настаиваю, но сочту за честь служить вам, Сергей Константинович, вам и вашему роду. А ведь и правда, я глава. Когда-то у Скоробейниковых были слуги, из которых осталась одна Галина. Что мне мешает окружить себя верными людьми, одаривая их силой без затрат для себя же? Очевидно, что это будет выгодной сделкой для всех».